Мыльников Алексей Владимирович, тяжело быть моряком. В купе вошли два морских офицера в чине лейтенантов, улыбающиеся, розовощекие, от небольшого морозца, с блестящими глазами и довольные собой. Увидев меня, остановились на секунду и тут же начали знакомство. Первым завел разговор худощавый человек лет 30 с копной непослушных волос, заправленных под форменную фуражку. Второй, более молчаливый, был высок, статен, лицо выдавало в нем дворянскую кровь. «Здравствуйте, а нам сказали, что мы сможем ехать вместе с товарищем, нам ведь вместе еще путь держать до самого Владивостока, может, уважаемый, уступите свое место, а мы еще и денег дадим, а?» Улыбнувшись, ответил, постаравшись придать голосу доброжелательности: «Господа, надеюсь, вы не будете в претензии, если все-таки останусь на своем месте, а вы сможете находиться в этом купе сколько хотите. Для того, чтобы загладить отказ, готов предложить отличные настойки и хорошую закуску к ним. Да и вместе, возможно, будет веселее ехать до Владивостока, то. Ну как вам предложение, господа офицеры?» Все тот же парень с непослушными волосами продолжил общение со мной. «Да при таких обстоятельствах будем только рады, но простите нас за невежество, разрешите представиться. Алексей Николаевич Гаврешенко, лейтенант, зачислен на крейсер «Россия». Выпалил одним духом самый активный из двоих офицеров, молчаливый не остался в стороне и тоже представился низким приятным голосом. «Дьячков Павел Павлович, лейтенант, зачислен на крейсер «Громобой». Приятно с вами познакомиться, господа, разрешите отрекомендоваться, Мелехов Михаил Алефантьевич, и раз уж все стали выдавать военные секреты, то капитан первого ранга, назначен командиром на крейсер первого ранга «Богатырь». Почему же вы в статском платье, Михаил Алефантьевич? Друзья мои, думаю, позволите мне вас так называть. Так вот, до сих пор еще не могу поверить, что мне присвоен чин капитана первого ранга и уж тем более назначение вашего покорного слуги на крейсер. Ведь еще совсем недавно был, представьте себе, простым обывателем. Меня перебил слушавший внимательно и присматривающийся ко мне Павел Павлович. Простите за то, что перебиваю, но не вы ли, милостивый государь, построили новейший крейсер «Илья Пророк» и броненосец «Громовержец», а также крейсер «Богатырь», на который, по вашим словам, и направляетесь? Мне знакомо ваше лицо по газетам. Я скривился от такой прозорливости. Господа, давайте не будем. И не построил, а только предложил концепцию новых кораблей, добился выделения денег и проследил за проектировщиками, да за производством приглядел, а в строительстве «Богатыря» вообще только чуть проект поправил, заменил орудия на новые обуховские 130-миллиметровые, да оснастил турбинной установкой, правда, уже моего производства. Да помилуйте, Михаил Алефантьевич, уже все на флоте знают, кто эти орудия разработал, да и турбинные установки ваши чудо как хороши, видели мы в Санкт-Петербурге, как миноносец шел с вашей машиной, так как рыба летучая над волнами выскакивал. Павел Павлович, зачем же такие эмоции, и кстати, как это вы видели секретные испытания миноносца? Похоже, последний вопрос смутил моих товарищей по путешествию, они замялись и начали как напортачившие школьники оправдываться, что их пригласил товарищ по училищу и даже провел экскурсию по новому миноносцу, который теперь называли эсминец, а они и не догадывались о его секретности, да они просто в восторге от такого быстрого, маневренного и хорошо вооруженного корабля. Переспорить их восторженность у меня не получилось, так что настойки и закуски пришлось выкладывать, когда поезд уже проехал верст 20, отвечая на кучу светских вопросов, а багаж моих попутчиков занесли в соседние купе к моему секретарю. На вопрос, почему я не со своим секретарем, признался о недуге бедного парня, невероятно сильном храпе. Пришлось развлекать попутчиков анекдотами, особой популярностью пользовались анекдоты про поручика Ржевского. Как только начались расспросы, касаемые моей персоны, пришлось предложить поиграть в карты, которые отвлекли попутчиков от моей персоны, но только отчасти. За игрой офицеры интересовались о том, правда ли я построил суперлабаз, неужели я сам придумал и построил театр мускомедии, а правда ли мне принадлежит новый электромеханический завод и вообще как это мне все это пришло в голову. И что я мог им ответить, мол, прибыл сюда из будущего, наверное, или из параллельного мира, до сих пор и сам не разобрался, да уже и не хочу разбираться. Хорошо хоть мой разум, или душа, или энергетическая матрица, нужное подчеркнуть, попала ла в тело молодого, сильного, здорового деревенского парня, служащего матросом первой статьи на яхте императора Николая II. Осталось добиться встречи с императором, и опять повезло. Его жене понравились мои песни, особенно когда она узнала, что песни моего сочинения, хотя песни, конечно, пел те, что хорошо знал из прошлой жизни и которые подходили под это время. Встреча все-таки состоялась, а вот результат не оправдал прогнозов. Меня просто отдали в отделение больницы для психов, хотя мои записи забрали и конверты с событиями по датам. Ну те, что вообще смог вспомнить, и как оказалось позже, они то и сыграли главную роль в моей судьбе. Может, не стоило высказывать свое отношение к царским персонам, но что сделано, то сделано. Отделение для душевнобольных, вот куда меня упек его величество император, но я ему даже в чем-то благодарен. Эти 3 месяца прошли очень даже неплохо. Профессор Семен Абрамович Штейн не распознал во мне сумасшедшего, хоть и был дотошен в своих изысканиях, особенно когда увидел, как меня привели гвардейцы из свиты императора. Этот достойный человек относился ко мне скорее по-отечески, чем как к пациенту, особенно после нашей первой долгой беседы, в которой мне, по-моему, удалось его убедить в том, что это все придворные интриги. Через пару недель нашего общения он даже взял меня в свой клуб, который находился тут же при больнице в личном кабинете профессора. Клуб был крохотным, в него входили отставной генерал, отставной полковник и действующий почтмейстер. Когда случилось так, что почтмейстер заболел, меня приняли в клуб. Если признаться честно, играл я посредственно, зато знал много анекдотов и мог поддержать любой разговор, что и требовалось этой компании. Через месяц мне удалось продвинуть один из своих проектов, которые были составлены в тишине одинарной палаты, предоставленной мне любезным профессором. Вообще-то на все проекты у меня ушло несколько пачек бумаги, хоть и были описаны только концепции того или иного новшества, но приходилось многое писать сумбурно. Моей первой задумкой стала полевая кухня на колесах, представленная на суд отставных военных. Правда, больших восторгов по этому поводу так и не услышал, пока не провел презентацию с псевдоэкономическим обоснованием, а уперлось все в банальную вещь. Оказывается, солдатам выдавались деньги на пропитание, которые они сами и тратили, да и готовили сами, выбирая из своих рядов кашеваров. Устроенная презентация оказалась впечатляющей для этих людей, и генерал согласился попробовать предложить этот проект для рассмотрения в военное ведомство. Мне пришлось потратить день для составления речи и вероятных ответов на вопросы, остальное отдал уже подготовленные мной заранее плакаты и графики. Генерал пообещал, что если выгорит дело, то 10% от затеи мои. Дальше, как говорится, понеслось, полевые кухни приняли, то ли моя презентация повлияла, то ли связи генерала, что скорее всего. Но новый лафет для полевых орудий с раздвижными станинами прошел легко. Как ни странно, нам выделили деньги на изготовление опытного образца полевой кухни, причем, что приятно, с запасом, который тут же отдал концессионерам нашего клуба, на развитие, так сказать. Через неделю под взглядами комиссии, которая сидела за сервированными столами в больничной беседке, ездил по дорожкам больницы и готовил обед, борщ, гурьевскую кашу, которая была уже готова и спрятана в бидоне, и салат оливье. Мои старания были вознаграждены просьбой добавки. Особенно понравился салат. Когда же гости поинтересовались его названием, то сильно меня удивили, заявив, что это, что угодно, только не оливье, ведь все знают, что в оливье входит. 2 рябчика, 1 говяжий язык, 1-4 фунта паюсной икры, 0,5 фунта свежего салата, 25 штук отварных раков или 1 банка омаров, 0,5 банки пикули, 0,5 банки сои кабул, 2 свежих огурца, 1-4 банки каперсов, 5 крутых яиц, и заправлено все должно быть соусом провансаль. Пришлось импровизировать, и, не придумав ничего другого, назвал его салат русский, на чем и сошлись. К концу обеда, плавно перетекшего в ужин, выпив почти 2 ящика вина, комиссия подписала документ о приемке и прохождении испытаний. Так и пошло, насколько мог, вспоминал разные новшества, записывал, чертил и рисовал все, что можно было хоть как-то применить в данных условиях. Особо меня увлекла тема шоу-бизнеса, который еще был в зачаточном состоянии, но его способность выкачивать деньги мне импонировала. На полученные премиальные от военного ведомства первым делом купил дом в Питере и организовал с полковником театр музыкальной комедии. Особняк купили на мойке, и даже задешево, так как он стоял уже несколько лет и не продавался из-за слухов о привидении, которое там обитало. Так и назвали театр в доме с привидением. Первой постановкой, которую я сделал, стал мюзикл «Три мушкетера» Дунаевского. У меня в детстве была пластинка с этим мюзиклом, поэтому эту постановку знал на зубок. Премьера удалась, и народ повалил, если так можно сказать, о очень богатых людях, которые только и могли купить билет, стоивший 10 рублей. Но и менее состоятельных людей не обошел стороной шоу-бизнес. Такие же спектакли шли за скромные 30 копеек, но, как всегда, дьявол крылся в мелочах. Зрители должны были смотреть спектакль с рекламными паузами, где на их головы сыпалась реклама. Сначала народ ворчал и даже пытался протестовать, но со временем все успокоилось, да и рекламу сделали более интересной. Все деньги, полученные от шоу-бизнеса, тратил на взятки и разработку проектов кораблей, новых орудий, двигателей и турбин. Скажу сразу, удалось не все, и даже взятки, раздеваемые моей щедрой рукой, не всегда помогали. За основу крейсера мне пришлось взять проект японского крейсера «Магами», который все-таки начали строить в России, а вот броненосец, за проект которого я взял штатовский линкор «Вайоминг» за его количество орудий главного калибра и устойчивость, пришлось отдать за границу, и как ни смешно, мне пришлось давать взятку, чтобы строили в Германии, а не в Британии. Этот ход оказался, как ни странно, более глубоким, с политической стороны, чем можно было себе представить. Немцы купили права на строительство такого же корабля и заложили еще два таких линкора, на что Англия ответила закладкой 4 похожих линкоров. Немцы начали улучшать проект и заложили еще один линкор. Смотря на это, и Франция включилась в гонку за большими пушками и тоже заложила 2 линкора, но со своим видением, как они должны выглядеть. Как ни странно, но и Голландия взялась за строительство 2 похожих линкоров, что лично меня сильно удивило. Да вообще было странно, но Голландия уж слишком часто мелькала в газетах и довольно сильно влияла на политику в Европе. То есть все крупные страны и даже одна мелкая включились в гонку за крупными кораблями, а у нас уже разрабатывались самолеты и торпеды к ним, но это пока секрет СССР. Поезд дернулся и начал притормаживать, я оторвался от воспоминаний и посмотрел на часы, было уже 2:30 утра. «Господа, а не пора ли нам на боковую?» Больше утверждая, чем спрашивая, предложил своим попутчикам. «И то правда, нам еще долго ехать, вместе наговоримся», — сказал Алексей Николаевич. Все разошлись по своим местам до утра, которое для меня началось почти в 9 часов, что для меня было поздновато, но спешить было некуда, и все происходило как в отпуске, плавно и неспешно. Время шло в разговорах, игре в карты, и еще шокировав своих попутчиков, я сам взялся готовить, да еще и на 8 человек, ведь дальше по коридору жили 4 моих охранника. Так продолжалось 6 дней с остановками и обедом в привокзальных ресторациях. Чем дальше мы ехали, тем менее обитаемой становилась земля вокруг. К концу 6-го дня поезд подошел к берегу Байкала. Тут пришлось ждать перегрузки в более легкий поезд, который пойдет по льду озера. Пока ждали, нам за денежку малую показали феномен озера. Расчищенный кусок льда был настолько прозрачен, что если лечь и прижаться к нему, то появляется эффект парения над дном, видно все невероятно четко. После еще 2 дня прошли в переживании красот Байкала, да еще предложил лейтенантам тактическую игру на реальной карте. Мне было даже интересно попробовать с настоящими моряками сразиться в тактике морских сражений, сначала вяло, а дальше все более увлекаясь, споря о том, могло быть на самом деле так или нет. Мои попутчики засиделись почти до утра, и только заверив их, что и после сна мы сможем продолжить с того же места, на котором закончили, разошлись спать. Пробуждение было неприятным: рывки, резкая остановка поезда, постоянное гудение паровоза и какая-то суета в проходе вагона. Я, не понимая происходящего, посмотрел на такого же невыспавшегося и непонимающего Дьячкова. В купе заскочил Гриша, мой начальник охраны. «Командир, нападение на поезд, местные говорят, банда Лохматова под 50 душегубов наберется. Что делаем?» Голос его был ровным и спокойным, словно он говорил о погоде за окном. «Гриша, давай, значит, доставай пулеметы и дай нам с лейтенантами карабины». Ничего не сказав, он мотнул головой и скрылся в проходе. Я начал быстро одеваться. Белый костюм, конечно, не самое удобное одеяние для боя, но искать что-нибудь подходящее не было время. Затянув пояс, увидел полностью одетого и держащего в руке револьвер Павла. «Павел Павлович, спрячьте револьвер, сейчас мои ребята принесут карабины, и у вас будет возможность доказать свою храбрость, так скажем, с большей дистанции». В теле возник какой-то азарт, было необходимо сразу чем-то заняться, иначе разорвет на куски от нетерпения. Мы вышли в коридор посмотреть, где же эти бандиты, осмелившиеся напасть на целый поезд. Из окна виднелось поле, занесенное снегом, на расстоянии полукилометра виднелась опушка леса, от которой как-то медленно двигались десятка два саней, запряженных по одной лошади, за ними на лыжах с одной палкой, а то вообще без палок, бежали люди. Увидев эту картину, радость от приключения, наконец нарушившего наше однообразие, перешла в испуг и ступор, ведь навскидку людей было намного больше сотни, и пуля, разбившая соседнее окно, резко привела меня в себя. Обернувшись, увидел, что пока я стоял в оцепенении, Григорий раздал самозарядные карабины и показывал, как ими пользоваться. Прицелы на них были не стандартные, а диоптрические, да заряжались они обоймой снизу. Увидев мой взгляд, Гриша протянул руку и взял прислоненный к стене мой снайперский карабин и протянул мне. Взяв его, я поморщился. При таких раскладах оптика скорее мешала и не давала стрелять быстро, но менять ее уже не стал. Собравшись с мыслями, стал раздавать команды, хотя мои люди, наверное, лучше меня знали, как надо действовать, но нервы не давали мне стоять спокойно. Внимание! Два человека с пулеметом на крышу, второй пулемет под вагон. Мы с господами лейтенантами начнем отсюда, а потом перейдем тоже под вагон. Гриша, пошли одного к паровозу, пускай узнает, что там. Выскочившему секретарю с пистолетом приказал заняться снаряжением лент и магазинов. Пока происходила вся эта суета, нападавшие прошли почти половину расстояния, и надо было открывать огонь. Первым начал стрелять Гавришенко, его неугомонный нрав не позволял ему долго раздумывать. К нему через несколько мгновений присоединились и мы. После первой обоймы я успокоился и как в тире стрелял, выбирая мишени, думая о поправках и беря упреждения. Злился, когда пуля не находила цели, кричал «минус один», когда попадал. Азарт боя горячил кровь, все тактические приемы выскочили из головы, не думал больше ни о чем, кроме как выбор цели, прицел и выстрел. Опомнился, когда меня за плече начал трясти Григорий. «Командир, уходим под вагон, тут небезопасно, все уже там». Я быстро осмотрелся, все стекла были разбиты, во многих местах виднелись куски разбитых декоративных панелей, а возле меня так вообще не было живого места. То, что я еще был жив, было настоящим чудом, больше искушать удачу было просто преступлением, и я кинулся бегом к выходу. Чуть не сломав ногу, выпрыгнул из вагона, стоящего довольно высоко на насыпи. И только оказавшись на воздухе, услышал звучное тарахтение пулеметов. Через несколько секунд выпрыгнул Григорий, увидел меня хромающего к насыпи, спросил: «Михаил Алефантьевич, вы ранены?» «Гриша, все нормально, просто немного ногу вывихнул», сказал я, укладываясь между колес, где залегли мои попутчики и с азартом, по-моему, даже не целясь, выстреливали магазин за магазином. «Командир, у тебя кровь на голове». Я провел рукой и сморщился, пальцами зацепил осколок стекла, вонзившийся под кожу. Прихватил двумя пальцами, потихоньку потянул осколок, который сначала сопротивлялся, не желая выходить из-под кожи, но потом все-таки уступил моим стараниям и вышел, заставив кровь обильнее заструиться от виска по щеке и подбородку. Пока я вытаскивал стекло, Григорий уже достал бинт и начал меня бинтовать сразу, как только мои руки перестали ему мешать. Когда я смог присоединиться к моим компаньонам, то увидел разбегающихся несостоявшихся грабителей поездов. В раздражении выпустил еще два магазина патронов, но по-моему уже ни в кого не попал, так как руки тряслись от злости. Сплюнув, шарахнулся всей дури кулаком в снег и зашипел от боли. Под снегом лежал камень, вмерзший в землю. Боль в руке отрезвила и придала мыслям более спокойное течение. Осмотрел поля боя в оптику, увидел 6 убегающих саней и, наверное, треть нападавших разбегалась в разные стороны от столь кусачего поезда. Перекрикивая короткие очереди пулеметов, приказал: «Парни, бейте сани, чтоб ни одни не ушли». Сам тоже стал выслеживать в оптический прицел и пытаться попасть в возниц, но сани дергались на ухабах, и попасть можно было только чудом, ну или быть лучше, чем я, снайпером. Перестал стрелять только тогда, когда на фоне чернеющего леса фигурки людей стали сливаться с деревьями. Азарт еще не отпустил, и только на адреналине я выпустил в уже плохо видимых мне грабителей еще одну обойму. Протянутую мне секретарем новую обойму вставил, но заряженный карабин поставил на предохранитель и отложил в сторону. Позвал начальника охраны. «Гриша, давай посылай людей по поезду, надо узнать, как там дела в других вагонах. Да, еще надо кого-то выделить на осмотр трупов и, если есть раненые, забрать с собой, для допроса в полиции». Повернувшись к попутчикам, спросил: «Ну что, господа, наша поездка, похоже, перестала быть томной. Не то слово, Михаил Алефантьевич. Теперь нам от такого до самого Владивостока впечатлений хватит. Хотел еще поговорить с людьми и подбодрить их, но прибежал охранник, бегавший к паровозу. «Командир, там машиниста убили и кочегара тяжело ранили, а помощник машиниста стрелял в бегущего к нему кондуктора и меня, пришлось его пристрелить. Надеюсь, не насмерть, или нам придется с паровозом разбираться самим, а я тут машинистов не вижу». Парень потупился, сделал виноватый вид и начал оправдываться. «Так, командир, он же гад из нагана стрелял без остановки, кондуктора чуть не убил, ну вот я сгоряча и высадил в него всю обойму, кто же знал, что он своих же побил и некому теперь, значит, на паровозе». Я поморщился, но успокаивающе махнул рукой. «Ладно, проехали, давай займись сбором оружия и раненых бандитов, да за лесом приглядывай, а то пальнут и поминай, как звали. Только возьми из пассажиров кого в помощь». Повернувшись к лейтенантам, обратился к ним. «Господа, нам придется идти разбираться с паровозом, знаете ли, думаю, кроме нас вряд ли еще кто сможет доставить всех оставшихся до ближайшей станции. Михаил Алефантьевич, так и мы не по паровозным делам, мы по кораблям», — возмутился Алексей Николаевич. «Ну, право дело, не расстраивайте меня, Алексей Николаевич. Вы что думаете, на паровозе котел стоит сложнее, чем на военных кораблях, или вам просто мараться не хочется?» Попробовал я надавить на шустрого лейтенанта. «Да как вы посмели такое наговаривать на меня? Если бы мы не лежали сейчас плечом к плечу, отстреливаясь от бандитов, я вызвал бы вас на дуэль». «Вот и отлично, не дело это дуэли завязывать, а вот вам не дело обижаться, пойдем и докажете, насколько вам по плечу это дело». Похоже, меня зациклило на слове «дело», нервы на пределе, еле сдержался. Одно упоминание слова «дуэль» применительно ко мне бесит, после того случая в Москве. «Ну что же, господа, вижу, вы не против. Тогда пойдемте к нашему несчастному паровозу, заодно посмотрим, что там в вагонах творится». И махнув рукой Георгию, пошел вперед, не оглядываясь, идут ли мои попутчики за мной или нет. Пройдя по вагонам, насмотрелся на нерадостную картину. 6 человек убито, одна из них в проходе лежала женщина, прижимая грудного ребенка. Их убило одной пулей, и в смерти женщина прикрывала собой уже мертвого ребенка. Раненых тоже было немало, 22 человека, трое из них тяжелых. И именно это обстоятельство заставляло прилагать все усилия, чтобы доставить этих людей как можно быстрее до ближайшего города. Дойдя до паровоза, увидели, на снегу лежал мужчина в форменной куртке, и его лицо прикрывала фуражка. Снег с правой стороны был окрашен в розовый цвет, похоже, это и был машинист. Паровоз источал жар и слегка шипел паром, показывая, что еще не прогорела топка, и он ждет продолжения бесконечной погони, проглатывая версты и радостно перестукиваясь колесами на стыках. Людские драмы ему не интересны. Осмотрев паровоз, нашли несколько вмятин, но ни одного пробития, даже кожуха не было. По лестнице мы по очереди забрались вовнутрь и занялись выяснением назначения рычагов и вентилей, которые обозначались такими сокращениями, что было легче проверить методом научного тыка, чем пытаться расшифровать обозначения, выбитые на шильдиках, но уже изрядно затертые, только еще больше затрудняли понимание, как работает сей агрегат. Но 3 технически образованных человека победили этот технический ребус. При наших изысканиях пару раз спускали пар, гудели в гудок, дергали состав вперед и назад и чуть не слили воду. Не споря и не находя своему темпераменту выхода, Алексей Николаевич взялся за лопату и начал кидать уголек в топку, подымая температуру. Остановив его порыв, пошли выяснить, как дела у остальных пассажиров, чтобы узнать, когда же можно тронуться. Выскочив с левой стороны, увидел, как почти всех мертвых бандитов стащили в какую-то яму и забрасывали снегом найденной где-то лопатой. Всей этой суетой руководил священник, который каждому, кого приносили к яме, коротко проводил ритуал и переходил к следующему покойнику. Пришлось покричать и помахать рукой, чтобы привлечь его внимание и показать на поезд, давая понять, что поезд готов отправляться, но священник только упрямо помотал головой и обвел рукой еще не прошедших обряд бандитов, скривившись, махнул рукой, мол, делайте что хотите, и пошел в теплое нутро паровоза. Пришлось прождать еще полчаса священника и моих ребят, которые помогали ему, пока они не закончат, и дав один длинный гудок, поезд тронулся снова в путь. Правда, этого я не видел, потому что, присев на лавочку внутри паровоза, заснул, разомлев от тепла, а возможно, это был адреналиновый отходняк. Проснулся я от резкого толчка и скрипа тормозов. «Что случилось?» — воскликнул я, стягивая непослушными, еще не проснувшимися руками карабин. «Ничего страшного, Михаил Алефантьевич, похоже, мы нашли только экстренный тормоз, из-за этого так и тормозим. Да боже ты мой, Возьмите, стравите немного пара, и поезд медленнее пойдет», — с раздражением предложил я. «Это не самый хороший ваш совет, у нас и так воды немного осталось, а если все время пар спускать, то вообще не останется и придется пешком идти», — резонно возразил Алексей. «Но и тормозить так не стоит, в вагонах люди побиться могут, не находите, Алексей Николаевич. Знаете ли, Михаил Алефантьевич, сам переживаю по этому поводу, но ничего придумать не могу. Господа, давайте попробуем те два вентиля, с которыми мы не разобрались, возможно, сейчас самое время понять их назначение». Так и оказалось, на полном ходу попробовав вращать один из вентилей, поезд стал поскрипывать тормозами, притормаживая. Но все равно приходилось откручивать вентиль, боясь перегрева тормозов. Так и ехали, то разгоняясь, то притормаживая, уже не так резко, как раньше. Я забрал лопату и стал кидать уголь, чтобы прийти в себя. Кровь лучше побежала по телу, которое разогрелось, и с полчаса периодически закидывал в топку уголь. От такой работы захотелось пить. Оглядевшись, увидел ведро, над которым на цепочке висела помятая жестяная кружка. Взяв ее и скептически осмотрев, все же решил, что жажда сильнее брезгливости. Зачерпнул воды и напился. Вода была с легким металлическим привкусом, да еще на зубах скрипела угольная пыль. Но удовольствие это не испортило, и блаженно вытер рукавом стекающие капли воды с губ, заодно сообразив, что до сих пор держу в руках лопату, которую тут же отдал Павлу, который с готовностью ее взял, принявшись кидать уголь. «Михаил Алефантьевич, а вы очень даже азартны», — весело заметил чумазый Алексей. Оглядевшись вокруг, увидел, что все находящиеся рядом выглядят не лучше. Похоже, и я был такой же грязный. Осмотрев себя, увидел нерадостную картину. Белое пальто было грязным, в угольных разводах и пробито пулями в пяти местах, а ведь я так и не заметил этих попаданий. Так вот к чему этот вопрос, понял я, глядя на улыбающееся лицо Алексея. «Алексей Николаевич, и впрямь увлекся, сам не понимаю, что со мной приключилось, все из головы выскочило, как в тире стою и стреляю. Очнулся только когда Гриша меня тащить из вагона стал. Не подскажите, что вы там высчитывали?» Выкрикивая «минус один, минус два», спросил Павел, заинтересованно рассматривая меня. Потупившись так, как мне было стыдно, ответил: «Знаете, это я просто так считал убитых мной бандитов. На каком же счете вы остановились?» Не унимался Алексей. «Точно не помню, но похоже на 12. Честно признался я. Развивать эту тему мне не хотелось, и поэтому попробовал перевести разговор в другое русло. «Господа, а вот вы побывали на эсминце, и как вам он показался?» «Да что же сказать, отличный корабль, только он больше на легкий крейсер похож, чем на какой-то эскадренный или любой другой миноносец. Конечно, скорость какая-то уж слишком невероятная, вот скажите нам, это правда, что он до 30 узлов скорость дает?» Переведя ответ снова в вопрос, ко мне обратился Алексей. «Нет, на мерной миле он держал всего 29,7 узла», — уточнил я. Алексей махнул рукой. «Это не важно, он от любого миноносца уйдет, да и не страшен ему миноносец, он своими 130-ками его в труху превратит, да еще эти новые скорострелки 37-миллиметровые, они же стреляют чуть медленнее пулемета». Посмотрев в окно, увидел проносящийся разъезд, столбы с проводами, и в голове пронеслось: «А может, где-нибудь по пути телеграмму в ближайший город можно дать, чтобы нас там встречали с врачами? Господа, не знаете ли, можно тут где-нибудь по пути дать телеграмму, чтобы нас в ближайшем городе встретили с медиками?» «Да откуда же нам знать, где стоит телеграф, а где нет?» — ответил Павел. Дальше, посовещавшись, решили остановиться возле первого разъезда и там хотя бы узнать, где первый телеграф. Прошел почти час, прежде чем мы нашли будку с проводами телеграфа и дали телеграмму в Верхнеудинск. На остановке проскочили в вагон, куда собрали раненых, один из тяжелых умер и еще один был без сознания, остальные вроде умирать не собирались, но и держать их дольше в холодных вагонах не было смысла, вернулись к паровозу и погнали поезд дальше, только к 5 часам вечера почти без угля и на остатках пара докатились до Верхнеудинска. На перроне нас встречала полиция и жандармы. Выскочив из еще не остановившегося поезда, закричал: «Срочно в 3-й вагон врачей, там раненые, а двое могут умереть». Меня тут же подхватили и, закрутив руки, повели в сторону. От такого обращения я впал в какой-то шок, вместо ожидаемой помощи с ранеными и остальными пассажирами меня как преступника куда-то вели. Услышал возмущенные крики лейтенантов, а потом издавленную ругань, видно, и их так же, как и меня, приняли в оборот. Пройдя край невеликого вокзального здания, меня заставили сесть в коляску вместе со мной, село еще два полицейских и один жандарм. Попытавшись узнать, куда меня везут, получил окрик от полицейского: «Молчать! Говорить будешь, когда тебя спросят, понял?» «Отчего же не понять?» Только и смог сказать я, ничего не понимая, ведь не всех же они так вести будут, в поезде людей много, а жандармов и полиции мало, да и колясок заметил всего 5. Ну хоть наручники не одели, и то хорошо, только разговаривают грубовато, но наверное это тут манера такая, все же город уездный небольшой и начальство тут чувствует себя феодалами. С любопытством осматривался по сторонам, город был в основном деревянный, удивила каменная арка, на которой только и успел прочитать, что она приурочена к 1891 году, хотел узнать, что за дата, но получил приказ заткнуться. Пришлось молча рассматривать город. Проскочили двухэтажное каменное здание телеграфа, которое напоминало треугольник, так как улицы сходились под углом, а это здание было как раз с угловым. Приехав в небольшое двухэтажное деревянное здание, меня провели в один из кабинетов. Помещение было небольшим прямоугольным, в нем находились только стол со стулом и небольшой сейф, стоящий на какой-то тумбе за столом возле окна. Меня усадили на стул перед столом и ушли. Ощущение было странным, руки не связали, охрану не выставили, а просто оставили в комнате, даже двери по-моему не закрыли на замок, хоть вставай и уходи. Подумав об этом, я встал, подошел к зарешеченному окну и выглянул на улицу. Это окно выходило во двор, и там ничего не происходило. Видна была беседка, к которой расчистили снег и большой сугроб возле стены, который сгребли со всего двора. Повернувшись, опять осмотрел комнату, ничего нового не появилось, про меня как будто забыли. Подошел к двери, попробовал. Нет, ну это вообще ни в какие ворота не лезет, дверь была открыта. Поддавшись чувствам, вышел в коридор. Прошелся до поворота на лестницу, никого, странно, но сердце в груди стучало как мотор на форсаже, все во мне кричало: давай беги отсюда. Но я собрался и переборол этот ненужный позыв, вернулся в комнату, нагло взял со стола графин и напился воды. Сидеть было скучно, опять подошел к окну, наблюдая, как кружатся редкие снежинки в лучах заходящего солнца. Завороженный этим зрелищем задумался и не заметил, как в комнату кто-то вошел. Здравствуйте, Михаил Алефантьевич. Раздалось со спины, заставив вздрогнуть от неожиданности, разворачиваясь, показал настоящий свободный стул, предложил: «А, да здравствуйте, проходите, присаживайтесь, вы по какому поводу?» Поздоровавшийся был невысокого роста, полноват и лысоват, одет был в статское платье, на мое предложение он отреагировал странно. Сначала присел, открыл рот, чтобы ответить, но потом вскочил, опять открыл рот и опять закрыл его, и вдруг расхохотался. Наблюдая за этой пантомимой, я ничего не понимал. «Милостивый государь, вы что тут цирк устраиваете? Не хотите говорить, по какому делу ко мне пришли, так можете быть свободны». Моя отповедь возымела действие, только противоположное тому, которое я хотел ей придать. Посетитель рухнул на стул и, утирая слезы от смеха, что-то силился сказать. Отсмеявшись, он платком вытер выступившие слезы и, обведя кабинет рукой с небольшим дребезжанием голоса, не отошедшего полностью от смеха, сказал: «Видите ли, милостивый государь, вы находитесь в моем кабинете, правда, после вашего заявления я уже не уверен в этом полностью». Обведя кабинет быстрым взглядом, и мне стало очень стыдно, что, похоже, отразилось на моем лице. «Простите», — задумался, — «а тут вы неожиданно зашли, и сработала привычка, выработанная годами». Стал оправдываться я. «Ладно, вы меня повеселили, давненько я так не смеялся, так что квиты. Вообще-то я пришел извиниться за моих подчиненных. Они как услышали о нападении, так совсем голову потеряли, но вот уже все и решилось без вашего участия. Так что прошу отдохнуть в моем доме, пока отремонтируют ваш поезд. Благодарю вас за приглашение, но не знаю, как к вам обратиться». «Ох, и впрямь запамятовал. Вы меня из колеи выбили своим поведением, вот и забыл», — оправдывался хозяин кабинета. «Позвольте представиться, статский советник Прохоров Андрей Порфирьевич, где-то в предместьях Лондона. Джеймс, мальчик мой, я рад тебя видеть, особенно с такими приятными новостями. Да, сэр, мы выложились полностью, но убрали известное вам лицо от русского царя. Вот только ликвидировать его не получилось. Стен отправил телеграмму с каким-то бредом, то ли нанятые нами бандиты напали не на тот поезд, то ли их всех перебили, что уж совсем несусветная чушь, почти 100 отъявленных головорезов да с оружием против всего одного пассажирского поезда, Через неделю Стен прибывает в Лондон и все расскажет более подробно. Ничего страшного, мой мальчик, наверное, это даже хорошо, что все так получилось, пусть за нас это сделают японцы. А вот к тебе срочное поручение. Да, да, я знаю, ты только вернулся и заслужил отдых, но дела не терпят отлагательств. Тебе, Джеймс, надо срочно отправляться в Циндао и не допустить помощи в предстоящей войне Германии на стороне России. Если тебе это удастся, то твоя мечта получить титул исполнится. И не думай, что ты будешь один работать над этим проектом. Основной напор будет в Берлине, но и тебе придется приложить максимум усилий. Все инструкции в этой папке.